Глава 23. Поланский спустился в подвал дома самого разыскиваемого существа на планете. Если бы кто-нибудь рассказал ему об этом месяц назад, он рассмеялся бы лгуну прямо в лицо. Но за это время произошло столько всего необычного, что полковник уже разучился удивляться. Динара проводила его, любезно показывая дорогу. Она не чувствовала к нему агрессии, это Поланский ощущал совершенно отчетливо. Она была абсолютно равнодушна, словно у нее забрали все эмоции. У входа в подвал стоял парень лет 30, который сделал приглашающий жест рукой. Его лицо тоже оказалось неподвижным, а в глазах зияла мертвенная пустота. Поланский вздрогнул. Вот оно, каково быть рабом такого существа. Лестница уходила вниз на сотню ступеней, и где-то вдалеке виднелся слабый огонек. Там и ждала его цель. Каменные своды подвала уходили ввысь и терялись в сумраке тьмы, которую не могли пробить вяло чадящие факелы. Вырубленный из каменной породы огромный стол, который был единым целым с подлежащей скалой, располагался в центре зала. Поланский чувствовал, как в него собирается энергия отовсюду и в виде линзы копится в центре. Вдоль стен стояли стеллажи, заваленные инструментами, алхимическими приборами и даже частями тел людей и животных. На каменном столе в самом его центре стоял колдун, который насмешливо смотрел на своего будущего убийцу. У его ног лежала, опираясь на локоть, хорошо знакомая полковнику девушка, которая даже не сочла нужным одеться. Она наслаждалась тем теплом и энергией, что текли в ее тело от мертвого камня. Темный треугольник между ног она целомудренно прикрыла гладким, как мрамор, бедром, а налитые острые груди вызывающе уставила на Полански. Лайлона была сыта, как бывает сыта львица, только что полакомившаяся антилопой. Энергия силы напитала ее до самого предела. «Что ты тут делаешь, ведьма?» — удивился полковник. «Хотя многое теперь стало понятным». «Да ничего тебе не стало понятным!» — торжествующе захохотал некромант. «Ты, ничтожная козявка, даже десятой доли того, что сейчас происходит, не понимаешь». «Ты какой-то слишком разговорчивый для покойника», — несказанно удивился Полански. «Может, сдашься добровольно? А я обещаю тебе замену смертной казни на пожизненное заключение». Лайлона засмеялась серебристым смехом, а ее тугие груди заколыхались, будя в полковнике совершенно несвоевременные мысли. Она была прекрасна, и даже зеленые волосы, на которых мелкой дрожью трепетали листики, не портили ее, а придавали какой-то жутковатый шарм. Некромант стал вдруг абсолютно серьезен и разглядывал врага с любопытством, как коллекционер разглядывает редкую бабочку из своего собрания. Он по достоинству оценил те изменения, что произошли с Полански за последнее время. «Глупец, посмотри на меня внимательно», — почти прошипел он. «Ты прошел шестой круг и начал считать себя чем-то, на что теперь нужно обращать внимание? Посмотри на меня! Ну же!» Поланский выполнил его просьбу и похолодел. Новые умения позволяли ему теперь видеть кольца, окружающие искру, и прямо сейчас перед ним стоял один из небожителей, волшебник из круга 12, а это значит, что у него нет ни малейшего шанса. Некромант опередил его, и теперь ему остается только красиво умереть. Именно этим Поланский занялся в ту самую секунду, когда осознал всю безнадежность своей ситуации. Разряд молнии, что он выпустил, некромант отбил нехотя, даже с линцой. Он всеми силами показывал, что потуги его оппонента — это такая скука, но полковник пока еще прощупывал его. Заклинание сыпалось за заклинанием, а удар за ударом. Поланский был многоопытным бойцом, прошедшим десятки схваток, а доктор всего лишь безмерно могущественным ботаном, никогда не участвовавшим в драке с подобным противником. И это могло стать шансом, несмотря на совершенно невероятную разницу в их силах. Воздушные лезвия сменялись глыбами льда, а те — тонкими раскаленными нитями, подобными той, которой он рассек анаконду. В свою очередь некромант наносил сильные и точные удары, да только там, где он бил, противника уже не было. Он возникал словно из ниоткуда и жалил его, проминая защитный кокон, что колдун выставил вокруг себя. Случилось неожиданное. Невероятная сила стала отступать перед колоссальным опытом. В глазах некроманта появилась затравленность. Огненная плеть, которой он хлестал налево и направо, не находила цели, а применять что-то более убойное он не рисковал, чтобы не быть похороненным под развалинами дома. А еще он безумно боялся задеть свою женщину. Поланский решил поднажать. Он уже почти почувствовал вкус победы, но сделал одну крохотную ошибку, которая и стала для него роковой. Полковник забыл про ведьму, и когда он в очередной раз возник за спиной некроманта, чтобы ужалить его в истонченную защиту, то почувствовал резкий укол сзади. Он повернулся и с изумлением посмотрел на обнаженную девушку, которая смеялась ему в лицо, вытащив из спины окровавленный костяной нож. Именно им она убила мать реки, а вот теперь сразила и этого великого воина. «Ой», — глумливо сказала она, кривя в ухмылке хорошенькое личико, — «ты, кажется, умер». «Ты, кажется, тоже», — сказал Поланский и одним движением руки снес ей голову с плеч. Тело, фонтанирующее кровью из обрубка шеи, медленно упало на пол, а некромант движением ладони впечатал Поланский в пол, превратив его в мешок, наполненный крошевом костей. Впрочем, это было лишним, ведь Поланский уже умер. Некромант посмотрел на тело своей женщины и издал страшный крик. Утробный рев, который вырвался из тощей груди с выступающими ребрами, обтянутыми тонкой кожей, ужасал. Динара и Пьер, стоявшие на улице с отсутствующими лицами, даже присели от боли в ушах. Анна в своем флигеле каталась от боли, с ужасом глядя на кровь, которая пошла у нее носом. Некромант был в ярости. «Ах так, он же хотел как лучше!» «Значит, теперь все пойдет по самому плохому варианту». Он топнул ногой по столу. Обычный некромант мог поднять 5 мертвецов. Очень хороший — 10. Великий — целую сотню за раз. Йозеф Менгеле мог куда больше. Именно в этот момент на кладбище зашевелилась земля, и многие тысячи покойников полезли из земли, чтобы отомстить за свою госпожу. Некромант не знал, что там их уже ждут. Мертвяки стекались к воротам кладбища. 3 шеренги, закованных в железо фигур, прикрытых щитами, стояли всего в сотне шагов. Там дорога сужалась и была сжата с боков густейшим непролазным подлеском. Джунгли окружали этот городишко со всех сторон. Витязи надели кольчуги, потому что не было средства, уберегавшего лучше от укусов мертвецов. Да и движений плетеный доспех не стеснял совершенно. Враг копился невдалеке. Он собирался в толпу, ведь по одному неупокоенные витязям не страшны. А вот тысячи тел, которые всей своей массой рвутся вперед, представляли страшную опасность. Все новые и новые мертвецы вылезали из могил, готовясь единой волной смести ничтожных людишек и прокатиться по этому континенту, превратив его в ходячее кладбище. Зомби не думали отступить или обойти препятствие. Они всегда шли к той цели, которую видели перед собой, ведь они были не особо умны. Каждый удачный укус пополнял бы строй мертвецов новым бойцом, а потому уйти отсюда не должен был ни один. В лавре стояли в резерве еще 2 взвода, но пока нужды в поддержке не было, а сам сотник слушал эфир, чтобы не пропустить сигнал о помощи. Мертвецы сбились в кучу, и задние стали напирать на первые ряды, выдавливая их в сторону обнаглевшего мяса. Волна разложившихся тел покатилась вперед, набирая ход. «Огонь!» Азартно проорал взводный. «Пускай двоечки!» На жаргоне витязей двоечками назывались парные ядра, соединенные цепью. Немудрёный заряд, который когда-то использовался для того, чтобы разбивать такелаж парусных кораблей, для боя с мертвецами подходил просто бесподобно. Ядра полетели вперед, набирая вращение. Каждый выстрел оставил за собой широкую просеку, перемалывая в вонючие клочья разложившиеся тела и скелеты. Один залп, другой, третий — все. Волна мертвецов докатилась до воинов, которые уперлись ногами покрепче, сдвинув щиты. Стрелки ушли назад. Теперь и они надели свои щиты на руку и опустились на одно колено, ожидая свою смену. Их выход через 20 минут. Нужно было беречь силы. Первый удар оказался страшен. Вся масса тела ударилась в щиты, и воины поехали назад, вспахивая землю каблуками сапог. И даже запредельная физическая мощь витязей тут помогала слабо. Мертвецов было слишком много. «Держать строй!» — орал взводный. «Держать! Медленно назад! Да медленно, я сказал!» Строй устоял, и началась тяжелая работа, которая заключалась в рубке конечностей и голов, которые попадали в поле поражения мечом. Витязи не кололи, это было совершенно бесполезно. Они рубили, укрываясь щитом, не позволяя мертвецам прорваться сквозь строй. Второй ряд страховал их, рубя наиболее резвых или тех, кто слишком далеко просунул свои жадные руки. Даже витязи с их подготовкой и силой не выдерживали яростный темп, что задали неведающие устали зомби. Взводный, который следил за ходом боя, дал команду. «Первая шеренга! Замена! Вторая! На позицию! Третья! Приготовиться!» Многократно отработанным движением витязи первой шеренги стали боком и пропустили вперед отдыхавших товарищей. Первая шеренга, вытирая пот со лба, стала на колено. Кое-кто подтягивал ремни и осматривал щит. У них есть 20 минут на отдых. Рубить мертвяков — это тяжелая и нудная работа. А в это время в комнате, которую друзья сняли у вдовы, появился Кирилл. Друзья обнялись. «Сбежал?» — спросил Ренат. «Отпустили». «Да не свисти». «Клянусь», — торжественно ответил Кирилл, но грустно добавил. «Только я вернуться должен после того, как все закончится». «С ума сошел?» — удивился Ренат. «На костер отправит». «Я обещал», — ответил Кирилл. «Да и мужик этот за меня голову на плаху положил. А там, глядишь, и отобьюсь на суде». Ноздри Рената вдруг стали раздуваться, а на лице появилось изумленное выражение. «Я не понимаю», — прошептал он. «Мертвецы вылезли из могил. Эту вонь ни с чем не спутать». «Тут зомби бывают, что ли?» — изумился Кирилл. «Настоящие?» «Ты забыл, с кем у нас встреча ожидается?» — с удивлением глянул на него друг. «Это же, так сказать, его основная специализация. Он с мертвой плотью работает. Только сейчас он городское кладбище поднял». «И что теперь будет?» — с легким любопытством спросил Кирилл. Он еще не понимал масштабов происходящего. «Да ничего тут не будет. Если не остановить, они весь город перекусают и сожрут. А потом и вообще всех, до кого дотянутся. Пошли!» «Пошли», — покорно сказал Кирилл. «Я как-то не думал, что в зомби-апокалипсис попаду». К кладбищу они подошли минут через 15. Многотысячная волна зомби продавила строй витязей уже шагов на 100 и продолжала давить дальше. «Чего надо?» — любезно поинтересовались потные уставшие мужики, заляпанные вонючей жижей. «А ну, свалили отсюда нахрен, тут вам не цирк!» «Это витязи!» — восторженно сказал Ренат. «Они всегда так выражаются?» — неприятно удивился Кирилл. «Да что ты!» — удивился в ответ товарищ. «Это они устали, наверное. Обычно все гораздо хуже». «Мы помочь пришли!» — обратился Кирилл к могучему бородачу, который короткими матерными командами регулировал ход сражения. «А?» — не понял воин. «Вали отсюда, щегол!» И он отвернулся. Кирилл пожал плечами и стал посылать огненные шары через головы воинов. Они бахали где-то в гуще мертвецов, проделывая там ощутимые плеши. Тем не менее, их меньше не становилось, и они напирали на ряд щитов, продавливая сопящих от натуги и усталости витязей. «Ты чего творишь, бестолочь?» — заревел витязь. Это он от благодарности за помощь растерялся, видимо. Ну, именно так хотелось бы думать Кириллу. «Сила есть, ума не надо? Нитью работай, если огненное умение знаешь. Сдохнешь прямо здесь, если будешь так энергию расходовать». «Я не умею нитью», — расстроился Кирилл. «Я что-то вроде лезвия циркулярной пилы могу сделать». «Оттуда ее в качель! Давай лезвие! Парни устают уже! Ты их пустишь, когда я первый ряд мертвяков обездвижу, а то ребят сомнут. Но там пара секунд всего будет. На больше у меня сил не хватит. Скажи, когда готов будешь. И по моей команде». «Готов», — сказал Кирилл. «Всем слушать мою команду! Тут сейчас один сильно борзый щегол работать будет. На одно колено встать, бошки наклонить. Огонь!» Кирилл выпустил россыпь мелких вращающихся лезвий. Они с гулом пронеслись над головами витязей, которые резво уклонились от них. Смертельный веер скосил первый ряд мертвецов вчистую и застрял где-то в глубине рядов, растеряв энергию. Тем не менее, урон врагу был нанесен весьма значительный. Десятки искромсанных тел упали на пыльную дорогу. «Нормально, пацан», — сказал изумленный витязь, что на его языке означало высшую степень одобрения и даже легкий восторг. «Ты туда ее в качель еще раз так сможешь?» «Смогу», — скромно ответил Кирилл. «Парни, тут пацан оказался не в меру могучий. Видно, у мамки хорошо кашу ел. Приготовиться, сейчас второй залп будет. Кто свою тупую башку подставит, я ее тому лично к жопе пришью. А если, не дай бог, кто вместе с головой казенный шлем прошляпит, из получки вычту. Огонь!» Новый веер лезвий скосил еще полсотни смердящих тел и вновь растворился в массе мертвецов, которых стало уже ощутимо меньше. Витязи работали все это время без передышки, и та сотня шагов, на которую они отступили, была просто завалена шевелящимися обрубками. «Отдохни, парень», — почти ласково сказал командир, — «а то ляжешь прямо здесь». «Еще один залп выдержу», — взвесил свои силы Кирилл, — «но не больше. И я попробую огненную нить сотворить. Я, кажется, понял, как ее нужно сделать». «Парни!» — заревел Витязь. «Сейчас будет огненная нить! Шутки закончились! Растудыть ее в качель! Убираем головы, рога, если кто женат, и другие выступающие части тела! Тут к нам кто-то из боевых чародеев под личиной сраного задрота на подмогу заехал. Видно, понял, что вы, курицы беременные, сами ни хрена сделать не сможете. Огонь!» Взводный на считанные секунды обездвижил первый ряд мертвецов, а витязи вновь присели на колено. Кирилл мысленно вытянул огненный шар в ослепительно тонкую нить, которая поплыла над головами воинов. Она двигалась медленно, переливаясь разноцветными огненными всполохами. Это зрелище было настолько красивым, что даже зомби на секунду застыли, завороженно глядя на нее. Нить проплыла полсотни шагов, и все мертвецы, через которых она прошла, упали рассеченные пополам. Срезы мертвых тел, блестящие как стекло, немного дымились. «Ну, растудыть тебя в качель!» — промычал изумленный до глубины души Витязь. «Парень, да кто ты такой? Я не узнаю тебя в гриме!» И он вежливо обратился к остальным бойцам, которые смотрели на опустевшее поле боя с открытыми ртами. «Чего рты разъявили, сачки? Построились, щиты сомкнуть, остатки добить. Ни хрена сами сделать не можете. Приходится уважаемых людей беспокоить. Вперед!» «Я, пожалуй, пойду», — сказал бледный Кирилл. «Что-то мутит меня». И он упал на землю, бледный как мел. «Мутит?» — с каким-то странным интересом посмотрел на него взводный. «Ну надо же! Никогда бы не подумал. Он растудыть его в качель, только что полкладбища мертвяков положил, а его, видишь ли, мутит. На вот флягу, выпей, но только не всю сразу, пей по глоточку, полегчает». Кирилл слабой рукой вытащил зеркальце и оказался в комнате вдовы, которая прямо в этот момент истово молилась в соседней комнате. $20 уже не казались ей настолько большими деньгами. Она поняла, кто снял у нее комнату. Вдова мучительно размышляла, как ей попросить прибавку. «А ведь он еще и странник», — задумчиво сказал сам себе взводный. «Нет, я его точно не знаю. Я бы такое запомнил. А вот рапорт написать придется. Тут без вариантов».